Глава 5. Собирать вещи в общем нужды не было, потому что Артем толком еще ничего и не распаковывал. Да ему и нечего было особенно распаковывать. Непонятно было только, как незаметно вынести автомат, чтобы не привлечь чье-нибудь внимание. Автоматы им выдали громоздкие, армейские, калибра 7,62 с деревянными прикладами. С такими махинами на ВДНХ всегда отправляли караваны на ближайшие станции. Артем лежал, зарывшись в одеяло с головой, не отвечая на недоуменные Женькины вопросы, почему Артем тут дрыхнет, когда снаружи так круто, и не заболел ли он вообще. В палатке было жарко и душно, тем более под одеялом. Сон все не шел, как Артем не пытался заставить себя уснуть, и когда, наконец, он забылся, видения были очень беспокойными и неясными, словно сквозь мутное стекло. Он куда-то бежал, разговаривал с кем-то близким, опять бежал. Разбудил его все тот же Женька, тряхнувший за плечо и шепотом сообщивший: «Слышь, Артем, там тебя мужик какой-то. У тебя проблемы, что ли?» — настороженно спросил он. «Давай я всех наших подниму». «Нет, нормально все, просто поговорить надо. Спи, Жень». «Я скоро», — так же тихо объяснил Артем, натягивая сапоги и дожидаясь, пока Женька уляжется обратно. Потом он осторожно вытащил из палатки свой рюкзак и потянул было автомат, как Женька, услышав металлическое клацанье, снова обеспокоенно спросил: «Это тебе еще зачем? Ты уверен, что у тебя все в порядке?» Артему пришлось отпираться и сочинять, что он просто хочет тут знакомому кое-что показать, что они поспорили, что все хорошо и так далее. «Врешь», — убежденно резюмировал Женька. «Ладно, когда начинать беспокоиться?» «Через год», — пробормотал Артем, надеясь, что это прозвучало достаточно неразборчиво, отодвинул полог палатки и шагнул на платформу. «Ну, пацан, ты и копаешься», — недовольно процедил сквозь зубы ждавший его Бурбон. Одет он был, как и прежде, только за спиной висел высокий рюкзак. «Твою мать, ты что, собираешься с этой дурой через все кордоны тащиться?» — брезгливо поинтересовался он, указывая на автомат. У самого Бурбона, к своему удивлению, Артем никакого оружия не обнаружил. Свет на станции померк. Народу на платформе не было, все уже улеглись, утомленные пирушкой. Артем все равно старался идти побыстрее, опасаясь все-таки натолкнуться на кого-нибудь из своих. Но при входе в туннель Бурбон осадил его, приказав сбавить шаг. Патрульные на путях заметили их и спросили издалека, куда это они собрались в полвторого ночи. Но Бурбон назвал одного из них по имени и пояснил, что по делам. «Слушай, короче», — поучал он Артема, зажигая фонарь, — «сейчас на 100-м и на 250-м заставы будут. Ты это, главное, молчи. Я сам с ними разберусь. Жалко, что у тебя калаш, ровесник моей бабушки, не спрячешь никуда. Где только ты откопал дрянь такую?» На 100-м метре прошло гладко. Здесь тлел небольшой костерок, у которого сидели два человека в камуфляже. Один из них дремал, а второй дружески пожал Бурбону руку. «Бизнес? Понимаю», — с заговорщической улыбкой протянул он. До 250-го метра Бурбон не проронил ни слова, угрюмо шагая вперед. Был он какой-то злой, неприятный, и Артем уже начал раскаиваться, что решился отправиться с ним. Отстав на шаг, он проверил, в порядке ли автомат, и положил палец на предохранитель. У последней заставы вышла задержка. Там Бурбона то ли не так хорошо знали, то ли наоборот знали слишком хорошо, так что главный отвел его в сторону, заставив оставить рюкзак у костра, и долго допрашивал о чем-то. Артем, чувствуя себя довольно глупо, остался у костра и скупо отвечал на вопросы дежурных. Те явно скучали и были не прочь поболтать. Артем по себе знал, что если дежурные разговорчивы, это хороший знак. Раз скучают, то все спокойно. Если бы сейчас у них происходило тут что-нибудь странное, ползло бы что из глубины, с юга кто-то пытался прорваться, или слышались подозрительные звуки, они бы сгрудились вокруг костра, молчали бы напряженно и глаз туннеля не сводили. Значит, сегодня все спокойно. Значит, можно идти, не опасаясь, во всяком случае, до проспекта Мира. Ты ведь не местный? С Алексеевской, что ли?» – допытывались дежурные, заглядывая Артему в лицо. Артем, помня наказ Бурбона молчать и ни с кем не разговаривать, пробормотал что-то невразумительное, что можно было понять по-разному, предоставив спрашивающим полную свободу трактовать его бурчание. Дежурные, отчаявшись добиться от него ответа, переключились на обсуждение рассказа какого-то Михая, который на днях торговал на проспекте Мира и имел неприятности с администрацией станции. Довольный, что от него наконец отстали, Артем сидел и сквозь пламя костра всматривался в южный туннель. Вроде это был все тот же бесконечный широкий коридор, что и на северном направлении на ВДНХ, где Артем совсем недавно точно так же сидел у костра на посту на 250-м метре. С виду он ничем не отличался, но было что-то в нем. Не то особый запах, доносимый туннельными сквозняками, не то особенное настроение, аура, что ли, присущая только этому туннелю и придававшая ему индивидуальность, делавшая его непохожим на все остальные. Артем вспомнил, как отчим говорил, что нет в метро двух одинаковых туннелей, да и в одном и том же два разных направления, и те отличаются. Эта сверхчувствительность развилась с долгими годами походов, и не у всех. Отчим называл это «слышать туннель», и это у него было. Он этим гордился и не раз признавался Артему, что уцелел в очередной переделке только благодаря этому своему чувству. У других, несмотря на долгие странствия по метро, ничего такого не получалось. Некоторые приобретали необъяснимый страх. Кто-то слышал звуки, голоса, постепенно терял рассудок, но все сходились в одном. Даже когда в туннелях нет ни души, они все равно не пустуют. Что-то невидимое и почти неощутимое медленно и тягуче течет по ним, наполняя своей собственной жизнью, словно тяжелая стылая кровь в венах каменеющего Левиафана. И сейчас, не слыша больше голосов дежурных, тщетно пытаясь увидеть что-либо во тьме, стремительно густеющей в 10 шагах от огня, Артем начинал понимать, что имел в виду отчим, рассказывая ему о чувстве туннеля. Дальше этого места ему не приходилось еще ступать в сознательном возрасте, и хотя он знал, что за нечеткой границей, очерченной пламенем костра, где багровый свет мешался с дрожащими тенями, есть еще люди, но в данное мгновение это представлялось ему невероятным. Казалось, жизнь кончалась в 10 шагах отсюда, впереди больше ничего не было, только мертвая черная пустота, отзывающаяся на крик обманчивым глухим эхом. Но если сидеть так долго, если заткнуть уши, если смотреть вглубь не так, будто пытаешься там высмотреть что-то особенное, а иначе, словно пытаешься растворить свой взгляд во мгле, слиться с тоннелем, стать частью этого левиафана, клеткой его организма, то сквозь руки, закрывающие доступ звукам из внешнего мира, минуя органы слуха напрямую в мозг, начнет литься тонкая мелодия. Неземное звучание недр, смутное и непонятное. Совсем не тот тревожный зудящий шум, плещущий из разорванной трубы в туннеле между Алексеевской и Рижской. Нет, нечто иное, чистое, глубокое. Ему чудилось, что на время он сумел окунуться в тихую реку этой мелодии, и вдруг не разумом, а скорее проснувшейся интуицией, разбуженной, наверное, в том самом месте шумом из разорвавшейся трубы, постиг суть этого явления, не понимая его природы. Потоки, выплескивающиеся наружу из той трубы, как ему показалось в ту секунду, были тем же, что и эфир, неспешно струившийся по туннелям, но в трубе они были гнойными, зараженными чем-то, беспокойно бурлящими, и в тех местах, где вспухшие от напряжения трубы лопались, гной этот изливался толчками во внешний мир, неся с собой тоску, тошноту и безумие всем живым существам. Артему показалось вдруг, что он стоит на пороге понимания чего-то очень важного, как если бы последние полчаса его блужданий в кромешной тьме туннелей и в сумерках собственного сознания приподняли завесу над великой тайной, отделяющей всех разумных созданий от познания истинной природы этого гротескного мирка, выгрызенного прошлыми поколениями в недрах земли. Но вместе с тем ему стало страшно, словно он только что заглянул в замочную скважину двери, надеясь узнать, что за ней, и увидел лишь нестерпимый свет, бьющий изнутри и опаляющий глаза. И если открыть дверь, то свет этот хлынет неудержимо и испепелит на месте того дерзкого, что решится открыть запретную дверь. Но свет этот и есть знание». Весь этот вихрь мыслей, ощущений и переживаний захлестнул Артема слишком внезапно. Он был совершенно не готов ни к чему похожему и поэтому испуганно отпрянул. Нет, все это было всего лишь фантазией. Не слышал он ничего и ничего не осязал. Опять игра воображения. Со смешанным чувством облегчения и разочарования он, заглянув в себя, наблюдал, как раскрывшиеся перед ним на мгновение перспектива, грозные и прекрасные горизонты, стремительно меркнет, тает, и перед мысленным взором вновь встает привычное мутное марево. Он испугался этого знания, отступил, и теперь приподнявшаяся было завеса тяжело опустилась обратно, быть может, навсегда». Ураган в его голове затих так же внезапно, как и начался, опустошив и утомив его рассудок. Артем, потрясенный, сидел и все пытался понять, где же заканчивались его фантазии и начиналась реальность, если, конечно, такие ощущения вообще могли быть реальны. Медленно-медленно его сознание наливалось горечью опасения, что он стоял в шаге от просветления, от самого настоящего просветления, но не решился, не отважился отдаться на волю течения эфира, и теперь ему всю жизнь остается лишь бродить в потемках от того, что однажды он убоялся света подлинного знания. Но что такое «знание», — спрашивал он себя снова и снова, пытаясь оценить то, от чего столь поспешно и трусливо отказался. Погруженный в свои мысли, он и не заметил, что, по крайней мере, несколько раз успел уже произнести эти слова вслух. «Знание, парень, — это свет, а не знание — тьма», — охотно объяснил ему один из дежурных. «Верно?» — весело подмигнул он своим товарищам. Артем оторопело уставился на него и так бы и сидел, но вернулся Бурбон, поднял его и попрощался с остальными, сказав, что они бы, мол, еще задержались, но торопятся. «Смотри, — грозно сказал ему вслед командир заставы, — отсюда я тебя с оружием выпускаю, — он махнул рукой на автомат Артема, — но обратно ты у меня уже с ним не зайдешь. У меня по этому поводу инструкции четкие». «Говорил я тебе, болван!» Раздраженно прошипел Артему Бурбон, когда они поспешно зашагали прочь от костра. «Вот теперь, как хочешь, обратно так и пробирайся. Хоть это с боем. Мне вообще плевать. Вот ведь знал ведь, что так, мать твою, все и будет». Артем молчал. Он не слышал почти ничего из того, что выговаривал ему Бурбон. Вместо этого он вдруг вспомнил, что отчим говорил тогда же, когда объяснял про уникальность и неповторимость каждого туннеля, что у любого из них есть своя мелодия, и что можно научиться ее слушать. Отчим, наверное, хотел просто выразиться красиво, но вспоминая то, что он ощущал, сидя у костра, Артем подумал, что вот оно, что ему именно это и удалось. Что он слушал? На самом деле слушал и слышал мелодию туннелей. Но воспоминания о произошедшем быстро блекли, и через полчаса Артем не мог уже поручиться, что все это действительно произошло с ним, а не причудилось навеянное игрой пламени.